«Как?» «Ну как?» «Отключили и нашли удостоверение. Служба безопасности президента. 15-й отдел». «Твою мать!» — сказал Голубков. «Что с ними сделали?» «Извинились и отпустили». «Твою мать!» — повторил Голубков. «А что, извиняться было не надо?» «Секретное изъятие?» «Двое. Мало», — усомнился оперативник. «Хотя человек на протезах. Достаточно и двоих. Может, хотели помешать ему приехать на работу?» «Зачем?» «Затрудняюсь ответить». Капитан Евдокимов остался в подъезде административного корпуса, а Голубков поднялся на второй этаж. Конструктор Крылов стоял у окна, курил приму и смотрел на мокнущий под дождем МиГ-15, застывший на постаменте посреди скверика. Сейф был открыт. На столе стоял процессор со снятым кожухом. Крупный голый череп и высокомерное лицо делали конструктора похожим на римского сенатора. Он пожал Голубкову руку. «Присаживайтесь». «Не сомневался, что вы приедете». «Кто знал о содержании нашего прошлого разговора?» «Вы, я и мой шеф». «От кого могла уйти информация?» «Ни от кого». «Ошибаетесь, полковник», — возразил Крылов. «Из моего сейфа исчезла дискета с тремя фрагментами мигов, которые вез Антей. Из компьютера вынут жесткий диск. И это не все. Жена рассказала, что вчера днем в квартиру заходили сантехники, проверяли отопление. Никто их не вызывал. Мне это показалось странным. Сейчас не кажется. Они проверяли не отопление. Они смотрели, есть ли у меня дома компьютер. К счастью, нет. Можно сказать, что мне повезло. Когда у меня были деньги, не было компьютеров. А когда появились компьютеры, не стало денег. Вывод очевиден. Информация не могла уйти от меня. Если она ушла не от вас, значит, от вашего шефа». «Исключено», — уверенно сказал Голубков. Конструктор поморщился. «Утверждение нелогично. Оно продиктовано эмоциями. Что заставило вас приставить ко мне охрану?» «Не знаю», — признался Голубков. «Но не логика». «Кто мог быть заинтересован в исчезновении информации о катастрофе Антея?» «Тот, кто знал, почему произошла катастрофа, и кто не хотел, чтобы об этом узнали другие». Конструктор высокомерно усмехнулся. «Артель — напрасный труд. Они зря старались. Исходные материалы есть в МЧС. Восстановить дискету не составит труда. Достаточно знать, что искать. Это знаете даже вы». «Вряд ли это удастся. Не очень удивлюсь, если окажется, что все материалы исчезли из МЧС». «Даже так? Из этого следует, что мы имеем дело с очень серьезной организацией». «Боюсь, что да», — кивнул Голубков. «Сукины дети! Эти ваши коллеги, рыцари плаща и кинжала, унесли на хард-диске гораздо более важную информацию, которая им не нужна. Программу расчетов радарного отражения, итог почти трехмесячной работы. Нельзя предложить им обмен. Они возвращают диск, а взамен получают дискету с данными по Антею». «Они ее уже получили», — напомнил Голубков. «Есть копия. Я ее сделал после разговора с вами, не знаю почему. Шпиономания заразительна. Пойдут они на такую сделку?» «Пойдут», — сказал Голубков, — «но не на такую. Дискету они получат, а с вами произойдет несчастный случай». «С вами, полковник», — поправил Крылов, — «с вами, а не со мной. Дискету я отправил на главпочтамт до востребования, на ваше имя. Поэтому ее не нашли. Признаться, при этом я посмеивался над собой. Оказывается, зря». «Да, смешного тут мало. Эту программу трудно восстановить?» «Легче, конечно, чем все делать заново. Времени жалко. Не везет нам с этой работой. Полгода назад вирус попал в машины, уничтожил почти всю базу данных. Теперь эти вот шпионские страсти. «Полгода назад?» — переспросил Голубков. «Тогда, когда уволился Фалин?» «Не помню, чтобы я называл вам эту фамилию», — заметил Крылов. «Мы узнали ее в отделе кадров. Он мог запустить этот вирус?» «Теоретически, да. Но не представляю, зачем ему это могло бы понадобиться. Вы представляете?» «Нет. Но мы не можем отмахиваться от любых вариантов, даже невероятных. Часто они оказываются самыми верными. Еще вопрос. Ваше ноу-хау. Может оно представлять интерес для иностранной разведки, скажем, для американской?» «Не думаю. У них есть стелсы. Они могут быть заинтересованы только в одном — прекратить эти разработки у нас. Если мы сможем сделать невидимками МиГ-29 или Су-27, это потеснит их машины на мировом рынке. Не сильно, но потеснит». «Почему не сильно?» «Эти МиГи и Су уже выработали моральный ресурс. Во всем мире берут на вооружение новые изделия, которые прослужат лет 15. 29-е будут охотно покупать воюющие страны, но туда продавать вооружение запрещено».